решающее письмо. Любое впервые публикуемое письмо выдающегося поэта имеет важное значение для истории литературы, но это письмо особенное. Оставаясь неизвестным, оно, тем не менее, служило источником драматических переживаний Льва Гумилева. Он подозревал мать, что она, минуя высокие инстанции, обратилась прямо к прокуратуру СССР, что в своей просьбе она не заявляла о его невиновности. В конце концов, он пришел к выводу, что никакого ходатайства об его освобождении Ахматова вообще никуда не подавала. В более ранней статье «Мемуары и факты об освобождении Льва Гумилева. Горизонт. 1989, номер 6» я упоминала о предполагаемой причине задержки пересмотра его дела. На это мне намекнули в военной прокуратуре, куда я ходила по доверенности Анны Андреевны. С начала 1955 года там находилось под особым контролем письмо Эренбурга на имя Хрущева по тому же делу, но год назад Ахматова уже получила отказ из прокуратуры СССР в ответ на ее письмо к председателю Президиума Верховного Совета СССР Ворошилову. Этот-то отказ и мешал военной прокуратуре проверять дело Льва Гумилева. Только сегодня мы можем ознакомиться с текстом и судьбой письма Ахматовой и с пространной мотивировкой отказа, подписанного генеральным прокурором Руденко. Архитектор Руднев Климу Ворошилову. 624К13. 10 февраля 54-го. Многоуважаемый Клемент Ефремович. Поэт Анна Ахматова очень тяжело переживает разлуку со своим единственным сыном, историком, находящимся в лагере уже 5-й год. И это нехорошо отражается на ее творческой работе. Я вас очень прошу, Клемент Ефремович, помочь в горе поэту Ахматовой. Уважающий вас архитектор Руднев. 5 февраля 1954 года. Ахматова Ворошилову. 625/1. 10 февраля 54-го. Руденко Р.А. Прошу рассмотреть и помочь. К. Ворошилов. 12 февраля 54-го. Глубокоуважаемый Климент Ефремович, умоляю вас спасти моего единственного сына, который находится в исправительно-трудовом лагере. Омск, почтовый ящик 125, и стал там инвалидом. Лев Николаевич Гумилев, 1912 года рождения, был арестован в Ленинграде 6 ноября 1949 года органами МГБ и приговорен особым совещанием к 10 годам заключения в ИТЛ. Ни одно из предъявленных ему на следствие обвинений не подтвердилось. Он писал мне об этом. Однако особое совещание нашло возможным осудить его. Сын мой отбывает срок наказания вторично. В марте 1938 года, когда он был студентом 4-го курса исторического факультета Ленинградского университета, он был арестован органами МВД и осужден особым совещанием на 5 лет. Этот срок наказания он отбыл в Норильске. По окончании срока он работал в качестве вольнонаемного в Туруханске. В 1944 году, после его настойчивых просьб, он был отпущен на фронт добровольцем. Он служил в рядах советской армии солдатом и участвовал в штурме Берлина, имел медаль за взятие Берлина. После победы он вернулся в Ленинград, где в короткий срок окончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. С 1949 года служил в Этнографическом музее в Ленинграде в качестве старшего научного сотрудника. О том, какую ценность для советской исторической науки представляет его научная деятельность, можно справиться у его учителей, директора Государственного Эрмитажа Артамонова и профессора Кюнера. Сыну моему теперь 41 год, и он мог бы еще потрудиться на благо своей родины, занимаясь любимым делом. Дорогой Климент Ефремович, помогите нам. До самого последнего времени я, несмотря на свое горе, была еще в состоянии работать. Я перевела для юбилейного издания сочинения Виктора Гюго драму «Марион де Лорм» и две поэмы великого китайского поэта Цюй Юаня. Но чувствую, что силы меня покидают. Мне больше 60 лет, я перенесла тяжелый инфаркт, отчаяние меня разрушает. Единственное, что могло бы поддержать мои силы, это возвращение моего сына, страдающего, я уверена в этом, без вины. Анна Ахматова. 8 февраля 1954. Ахматова Анна Андреевна, Ленинград, улица Красной Конницы, дом 4, квартира 3, телефон А2-1342, Москва, Большая Ордынка, дом 17, квартира писателя В.Е. Ардова, номер 13, телефон В1-2533. Копия с резолюции товарища Ворошилова направлена товарищу Руденко. 12 февраля 54-го. Подпись. Снята одна копия 12 февраля 54-го года. Секретно. Экземпляр номер такой-то. 6 июля 1954-го. Номер 2/6. 543-49-054-45. Генеральный прокурор Союза СССР. Москва, Пушкинская, 15А. Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Ворошилову. Произведенной проверкой по обвинению Гумилева Льва Николаевича установлено, что он 13 сентября 1950 года бывшим особым совещанием при МГБ СССР был осужден за принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. Ранее, 26 июля 1939 года, он был осужден особым совещанием при НКВД СССР за участие в 1937 году в антисоветской группе к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет. Наследствие. В 1949-1950 годах Гумилев показал, что антисоветские взгляды у него возникали еще в 1933 году под влиянием антисоветски настроенных поэта Мандельштама и отчима Гумилева Пунина. Он и Пунин сгруппировали вокруг себя единомышленников в лице студентов Борина, Полякова, Махаева, и к 1934 году у них сложилась антисоветская группа. Практически они на его, Гумилева, квартире неоднократно высказывали различные клеветнические измышления в отношении руководителей партии и правительства, охаивали условия жизни в Советском Союзе, обсуждали методы борьбы против советской власти и вопрос о возможности применения террора в борьбе против советского правительства, читали стихи контрреволюционного содержания. Он, Гумилев, читал сочиненный им в связи с убийством Кирова такого же характера пасквиль Экабатава, в котором возводил гнусную клевету на Сталина и Кирова. Он же высказывался за необходимость установления в СССР монархических порядков. По поводу антисоветской деятельности в период 1945-48 годов Гумилев показал, что после освобождения его из места заключения в 1944 году его взгляды оставались враждебными советской власти. Он клеветал на карательную политику советской власти и в антисоветском духе высказывался в отношении отдельных мероприятий ВКПБ и советского правительства. Так, после опубликования постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», он осуждал это постановление, заявлял, что в Советском Союзе нет свободы печати, что настоящему писателю делать нечего, ибо нужно писать так, как приказывают, по стандарту. Факты антисоветской деятельности Гумилева, изложенные в его показаниях, подтверждаются показаниями Пунина, Борина, Полякова, Махаева, Мандельштама и Шумовского. В 1951 году Гумилев обращался с просьбой пересмотреть решение по его делу, указывая, что его осуждение явилось результатом отрицательного отношения к его матери, поэтессе Ахматовой, а также отрицательного отношения к нему как к молодому ученому-востоковеду. В пересмотре решения особого совещания главным военным прокурором, Гумилеву было отказано. Ахматова в жалобе на ваше имя написала, что предъявленное Гумилеву обвинение на следствии не подтвердилось. Однако это ее утверждение не соответствует действительности. Исходя из того, что Гумилев осужден был правильно, Центральная комиссия по пересмотру уголовных дел 14 июня 1954 года приняла решение отказать Ахматовой в ее ходатайстве о пересмотре решения особого совещания при МГБ СССР от 13 сентября 1950 года по делу ее сына Гумилева Льва Николаевича. Действительный государственный советник юстиции, подпись Руденко. К этим уникальным документам можно прибавить последнюю официальную бумагу по этому делу, уже печатавшуюся мною. Повторим ее, чтобы наглядно убедиться, как тот же генеральный прокурор Руденко признал осуждение Гумилева необоснованным. Для такого поворота на 90 градусов понадобился оглушительный доклад Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде 1956 года. Прокуратура Союза Советских Социалистических Республик, Главная военная прокуратура, 30 июля 1956 года. 12. Номер 54349. Москва. Центр. Улица Кирова, 41. Гражданке Герштейн Эмме Григорьевне. Москва, Б-93, Большая Серпуховская, дом 27, квартира 67. Для гражданки Ахматовой. Сообщаю, что дело, по которому в 1950 году был осужден Гумилев Лев Николаевич, проверено. Установлено, что Гумилев Л.Н. был осужден необоснованно. По протесту генерального прокурора СССР от 2 июня 1956 года постановление особого совещания при МГБ СССР от 13 сентября 1950 года в отношении Гумилева Льва Николаевича отменено, и дело на него за отсутствием состава преступления прекращено. Военный прокурор отдела ГВП, подполковник юстиции П.П. Караскуа. Помимо прямого содержания этого крайне небрежно составленного обвинения, внимание останавливается на датах прохождения по инстанциям приведенной переписки. Архитектор Руднев написал свою сопроводительную записку к Ворошилову 5 февраля 1954 года. Письмо Ахматовой написано 8 февраля. В секретариате Президиума оно зарегистрировано 10 февраля. А резолюция Ворошилова в верхнем левом углу письма Ахматовой начертана 12 февраля. Возможно, что Ворошилов использовал этот двухдневный промежуток для получения инструкции Хрущева, как быть с Ахматовой, имя которой продолжало быть одиозным. Кстати говоря, Анна Андреевна, догадавшись о подобной заминке, вскоре имела случай убедиться в правильности своей догадки. В мае того же 1954 года на встрече писателей Зощенко и Ахматовой с оксфордскими студентами, сидевший рядом с ней партийный литературный критик Дымшиц, успел шепнуть ей, что разгромное постановление 1946 года сохраняет свою полную политическую силу. Я помню, как сокрушалась тогда Анна Андреевна из-за того, что не могла предупредить об этом Михаила Михайловича. Он был отделен от нее сидящими в том же ряду другими сановными писателями. Нельзя же было к нему подойти на виду у всей публики. Дата письма Руденко свидетельствует о ничтожном влиянии Ворошилова на действовавшую тогда администрацию. Несмотря на начальственный тон резолюции председателя Верховного Совета, генеральный прокурор отвечает ему лишь 5 июля 1954 года, то есть 5 месяцев спустя. Что касается существа расширенного постановления прокуратуры СССР о деле Гумилева, то оно интересно как образец сочинений подобного рода документов. Так, говоря о том, что после возвращения из первого лагеря в 1944 году Гумилев сохранял враждебные настроения против советской власти, они перевирают дату его освобождения. Он вышел из первого лагеря в 1943 году, а главное, умалчивают о его добровольном участии в Великой Отечественной войне в 1944-45 годах. Уверяют, что у себя на квартире он произносил перед студентами контрреволюционные речи и так далее. Но у Льва Николаевича не было своей квартиры. Он жил вместе с матерью у Пунина и лишь с 1936 года ночевал у своего приятеля Акселя. Иными словами, он ушел из дома Пунина непосредственно после первого ареста в 1935 году, когда Пунин тоже был арестован, но оба были выпущены Сталиным. Подробно об этом говорилось в публикации в 9-й книге «Знамени». Об этом важнейшем эпизоде в отказе генерального прокурора вообще не сказано ни слова. Но о показаниях Пунина против Гумилева здесь говорится. Пути их вновь скрестились в тюрьме только в 1949 году, когда Гумилева взяли в третий раз, а Пунина во второй, за 2 месяца до Левы. Тогда он был уже постаревшим, полуслепым человеком. В тот август Пуниных не было в городе. Анна Андреевна и Николай Николаевич оставались почти одни в квартире. Пунин предчувствовал или ждал ареста. Он говорил Анне Андреевне: «Они прячутся за деревьями». Спускаясь уже под конвоем по лестнице, он произносил тоскливо: «Акума, Акума». Так рассказывала мне Анна Андреевна. Она тяжело переживала арест Пунина, жалея его. Дополнительную тяжесть приносила ей явная напряженность в отношениях между сыном и Пуниным, возникшая уже после первого ареста. Очевидно, какие-то основания были, если в решении прокуратуры глухо сказано о показаниях Пунина против Левы. Но еще более тягостное впечатление производит упоминание о Мандельштаме, тоже свидетельствовавшем против Льва. Очевидно, тут имелись в виду показания Осипа Емельича при его первом аресте за политическую сатиру на Сталина. Среди благосклонных слушателей этого стихотворения Мандельштам называл Льва Гумилева, одобрил вещь неопределенной эмоциональным выражением, вроде «здорово». В перечислении Левиных преступлений мне представляется чистейшей выдумкой указание на его разговоры о свободе печати, о положении писателей, особенно о постановлении 1946 года. Лева клятвенно уверял меня и очень этим гордился, что ни разу ни с кем никогда ни слова не произнес об этом злосчастном постановлении. А о литературе он мало беспокоился. Все его помыслы были обращены на науку. Как бы то ни было, публикуемые здесь документы имеют первостепенное значение. Помимо несомненного исторического интереса, они ставят точку на одной из центральных проблем биографии Ахматовой. Обвинения ее в бездействии в пору заключения сына беспочвенны. Спасти его было не в ее возможностях. Хлопоты о нем она начала именно так, как ей указывал Лев, не подозревавший, вернее, нарочито забывавший о ее шатком общественном и политическом положении. Теперь, я надеюсь, этот вопрос не будет больше ставиться в биографической литературе об Анне Андреевне Ахматовой. Мне, как исследователю, дает огромное удовлетворение само появление таких завершающих и разъясняющих откликов на мою работу. К их числу принадлежит и небольшой мемуарный фрагмент, вызванный к жизни другой главой, из той же моей статьи в 9-й книге «Знамени» за минувший год. Речь идет в ней о сложных и отчасти загадочных взаимоотношениях Сталина и Бориса Пастернака. Я соединяю в одну линию несколько известных разрозненных фактов. В частности, это позволило мне по-новому осветить смысл телефонного разговора Сталина с Борисом Леонидовичем по поводу ареста Мандельштама. Напомню, что началом намеченной мною линии я считаю трагический эпизод 1932 года, убийство или самоубийство Аллилуевой, жены Сталина. Тогда Пастернак к общему соболезнующему письму писателей добавил свою отдельную записку, обращенную к Сталину не как к политическому лидеру, а как к страдающему человеку. В нашей литературе существует несколько толкований этого неповторимого по стилю и содержанию маленького послания. Однако мне не встречалось в этих обсуждениях признания о возможном влиянии этой записки на позднейшие случаи общения Пастернака со Сталиным. Но и тут ко мне пришел ободряющий отклик на выдвинутую мною версию. Он заключен в дружеском письме ко мне Татьяны Максимовны Литвиновой, дочери бывшего наркома иностранных дел. Переводчица и художница, жена скульптора Слонима, она, естественно, была хорошо знакома с Оренбургом, бывала в их доме. Она передает свой разговор с писателем о характере заочных взаимоотношений Сталина и Пастернака. Разговор шел в пору преследования Пастернака за роман «Доктор Живаго». С разрешения Литвиновой привожу выдержку из ее письма от 29 декабря 1995 года.